Ах, ну и из отрицательных моментов у тебя теперь, 100 репутаций у фракции светлых волшебников закончил вводить в курс дела Данжмастер. И почему-то после этого Поттера пробило на дикий ржач. Роук, вывел из мечтаний женский заспанный голос, позади пьющего кофе и втыкающего в стену парня, чего ты тут один в темноте сидишь? Я неплохо вижу в темноте, так что даже не заметил этого, очнулся от своих мечтаний Поттер, вздохнув полной грудью. Он размял свои немного затекшие от длительного сидения на одном месте плечи. Иногда уйти в себя надолго не так уж и плохо. Один из лучших способов провести время в одиночестве, по личному мнению Гарри, чего так рано встала, Флёр, Ро, уже 7 утра, ХМ, ох, пойдем, мне надо бросить свое имя в кубок, пока людей не так уж и много проснулось, произнесла Вейла. Умно, но почему-то мне кажется, что около кубка с самого утра уже стоит куча людей, хмыкнул в очередной раз Поттер, но тебе в любом случае волноваться не о чем, я никого к тебе не подпущу. На это Делакур лишь резко отвернула голову, немного пытаясь скрыть смущение. Ее все еще трогали эти слова, хотя Роук постоянно уточнял, что это просто работа. Развернувшись, она потопала, примерно, к выходу. «Чего, вот так прямо сразу пойдем?» — спросил Гарри. «Может, ты хоть покушаешь или чай попьешь с круассанами? Ты набрался каких-то стереотипов? Я не ем с утра круассаны. И вообще, потом поем, пойдем быстрее. Брошу свое имя», — фыркнула девушка. «Окей, пойдем». В коридорах кареты не было абсолютно никого. «Ну еще бы, нормальные люди в это время спят», — про себя отметил Поттер, заочно не причисляя себя к нормальным. В коридорах Хогвартса было также пусто. Прохладные пустынные коридоры, которые, по мнению Гарри, немного стесняли Вейлу, все-таки Шармбатон намного более светлое и приятное место. Такое место обитания фей, в отличие от темного реального замка в горах Шотландии. Как тут только дети учатся и чувствуют себя вполне даже ничего так. Чем ближе пара подходила к помещению с кубком, тем чаще начали попадаться люди. Настолько, что можно было забыть, что сейчас раннее утро, а не середина дня. Когда до самой комнаты оставалось буквально один коридорчик, Флёр и Роук встретились с тем, с кем второй предпочел бы не видеться вообще, с Джоном Поттером, который, конечно же, начал диалог. «Привет», — довольно тривиально обратил на себя внимание мальчик, который выжил. «Ты идешь к кубку, разрешишь пройтись с вами, мисс Делакур?» Гарри должен был признать, что как бы он ни не любил Джона, это звучало действительно довольно очаровательно и непринужденно. Даже более того, Флёр, возможно, бы и пожелала познакомиться, чтобы стать друзьями не более. Это же мальчик, который выжил, если бы не один фактор. Пусть слюни Джон и не пускал, но стеклянный взгляд и периодические голодные подглядывания туда, куда не надо, говорят о том, что вряд ли парень хочет узнать Вейлу как человека. На расстоянии полутора метров парень Гарри увидел дежурную маску Флёр и понял, что новым знакомством она не впечатлена и можно действовать. Мальчик, который выжил, кинул недовольный взгляд на Роуга, но промолчал, подстраиваясь к ходу Гарри и Флёр. «Меня зовут Джон Поттер, кстати», — решил представиться парень, все еще удерживая дистанцию. «Флёр Делакур», — кивнула девушка. Рука Джона явно дернулась, видимо, чтобы поздороваться, но вовремя себя одернул. Роук, о, он знал, что его явно не спрашивали, но не представиться он не мог. Гарри прямо видел, как его брат раздражался от того, что его отвлекали от общения с Вейлой. «Приятно познакомиться», — важно кивнул Поттер, в основном смотря в лицо девушки. «Как вам замок?» «Мрачный и холодный, как и вся Англия», опять же ответил Гарри, стараясь выглядеть максимально невинно. «А ты что думаешь, Флёр?» Даже не взглянув в сторону наемника, переспросил Джон. «То же самое», ответила девушка, пожимая плечами, и пусть ей была непонятна необычная заинтересованность в разговоре у Роуга, она все еще не хотела давать хоть какой-либо шанс, чтобы этот Поттер подумал, что она говорит «да». «Хах, понимаю, атмосфера тут средневековая немного», — хмыкнул абориген, — «прошу». С этими словами мальчик, который выжил, галантно пытался пропустить вперед себя Вейлу, в зал с кубком огня, но в итоге сначала мимо Вейла, а следом Роук, не дав Джону пристроиться поближе к девушке. «Флёр, может быть, тебе нужен экскурсовод по местным достопримечательностям?» На последнем слове уверенная интонация чуть-чуть дрогнула, выпуская капельку того, чего явно не надо было. Он, очевидно, надеялся исследовать ее достопримечательности в каком-нибудь темном уголке. Он же мальчик, который выжил, подумал Гарри, явно любая местная девица не отказалась бы от такого предложения. «Экскурсовод нужен, но явно не тот, у кого глаза стекленеют при виде флёр», ответил Роук, чем опять удивил Вейлу. «Обычно наемник довольно молчаливый и старается говорить как можно меньше, а тут прямо разошился». Но со словами она была более чем согласна. Сама бы девушка больше предпочла, чтобы они только вдвоем с телохранителем прогулялись по местным темным коридорам и желательно, чтобы второй тоже был заинтересован, а не плелся где-то сзади, читая свою книжку. «По-моему, я не у тебя спрашивал», — сверкнул глазами Джон. Роук на это лишь хмыкнул, а Флёр пошла кидать свое имя в кубок, уже полностью игнорируя местного экскурсовода. Грациозным шагом девушка спокойно пересекла линию Дамблдора, сосредоточивая все взгляды в помещении, а их было довольно много, на себе. Кинув бумажку со своим именем в кубок и эпично отвернувшись, пошла обратно, красиво перебросив волосы через плечо и даже не оглядываясь на всполохи огня позади себя. «А как по мне, так она дала тебе четкий ответ», — пожал плечами Роук. «Держи дистанцию, Поттер». «Пошел ты», — бросил вдогонку уходящей паре мальчик, который выжил и, посмотрев вслед пару минут, пошел к своим друзьям обсуждать француженку. Он был уверен, что Рон поддержит его жалобы. Флёр же быстрым шагом торопилась обратно к карете, думала, как бы спросить у Роуга, чего он сегодня такой активный. Не придумав ничего лучше банального вопроса в лоб, девушка произнесла: «Ты какой-то сегодня многословный. Мне даже вставить пару слов не дал. Неужели настолько впечатлил мальчик, который выжил?» — хмыкнула Вейла. «Нет, просто напомнила кое-чем неприятным», — под маской искривил губы в усмешке Гарри, со своей этой титанической уверенностью, что все вокруг ему чего-то должны. «Ну, я такого почти не заметила вообще-то. Конечно, есть нотка высокомерия, но на то он и мальчик, который выжил», — заметила Флёр. «Хах, значит, еще увидишь», — невесело хмыкнул наемник. «Говоришь так, как будто ты с ним знаком». На это Роук предпочел не отвечать, опять уткнувшись в свою книжечку. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0.int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Там тоже интересно. Часть 21. Или кубок делает свой выбор. Ближе к вечеру вся добрая компания французских учеников и одного наемника, который наконец-то рад каким-то событиям, собрались на ужин. Нежданно-негаданно в карете стало совсем скучно сидеть, по крайней мере лично Роугу. Раньше как-то даже в том же Шармбатоне было не настолько скучно. Полеты на метле, какие-никакие уроки, которые для Гарри были в новинку, в конце концов просто сама архитектура огромного красивого замка, а сейчас просто довольно большая карета, где ему абсолютно нечего делать, так как от Флёр отходить нельзя, а ученице нельзя выходить из кареты без разрешения директора, а та в свою очередь, понятное дело, не собиралась выпускать Вейлу даже с охраной. Разве что на обед сходили в большой зал Хогвартса, но это ни капельки не развеяло скуку Роуга, все пялились на Вейлу, да и все, никто даже не подошел к ней, чтобы познакомиться и немного развеселить наемника. Нет, хорошо хоть ужин обещает быть немного более веселым, потому как сейчас кубок выберет чемпионов, фактически довольно очевидно, по крайней мере для Гарри, что из Шармбатона кубок выберет Флёр. Она полукровка и развивается по крайней мере магически быстрее сверстников, не говоря уже о том, что она сама по себе очень даже много тренируется. Вот среди Хогвартса и Дурмстранга уже Поттер понятия не имел даже приблизительно. Хотя парень, конечно, пытался почувствовать потенциал студентов во время обеда, но сильной разницы между ними он не чувствовал. По крайней мере не тогда, когда своим пассивным излучением силы все глушил Дамблдор. Пришли шармбатонцы позже всех, ученики двух других школ уже нетерпеливо сидели на стульях, желающие поскорее приступить к основному действу данного мероприятия. Но к всеобщему разочарованию, сначала был все-таки ужин. Столы наполнились блюдами, как и в прошлый вечер, куча разных яств из разных стран. Сегодня Гарри даже смог рассмотреть где-то вдали за чьим-то столом суши и борщ, за который тут же ухватился студент Дурмстранга, который, судя по всему, был либо с Украины, либо из России, учитывая, насколько довольным он выглядел, урвав это блюдо, и насколько у всех его друзей вокруг поднялось настроение от подшучиваний над товарищем. Но для большинства вокруг ужин был той еще пыткой. Все, кто хотел, искушал новые блюда еще вчера, за редкими исключениями, да и в принципе, когда через пару минут будут происходить такие события, кусок в горло не лезет. Все вокруг ерзали на стульях, тянули шеи, вставали на ноги, всеми овладело нетерпение. Скоро ли Дамблдор завершит трапезу, кто будет тремя волшебниками? Наконец, тарелки очистились от объедков и засияли позолотой. Зал шумел, гудел и вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него профессор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. «Кубок огня вот-вот примет решение», — начал Дамблдор. «Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Легким взмахом узловатой волшебной палочки директор Хогвартса потушил почти все освещение в зале, оставив только горящие в тыквах свечи. Кубок огня, который наоборот начал разгораться еще сильнее, сосредоточил все взгляды на себе. «Осталась одна секунда», — услышал Гарри, что кто-то прошептал за столом Гриффиндора. Откуда это узнал студент, Поттер понятия не имел. Сам он понял, что это правдивая информация, по волнам магии, которые начали расходиться от кубка, судя по всему, проверяя на наличие чемпионов прямо перед ним, защита от дурака, которую создали, чтобы избежать разных казусов. Прошла последняя волна и, видимо, обнаружив всех, кого надо, кубок полыхнул красным пламенем и, буквально, выплюнул обгоревший кусок пергамента. Зал замер, можно было услышать даже чей-то стук сердца, пусть Гарри использовал для этого свои улучшенные органы чувств, но тем не менее, чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Роугу на секунду показалось, что в зале что-то взорвалось, настолько громко все начали аплодировать и кричать. Причем не только Дурмстранг, а даже шармбатоновцы аплодировали, как будто это их чемпион. Боже, что же так сильно радоваться, ну популярный квиддичист, что в этом такого, поморщившись, подумал Поттер. От такого шума голова начинала болеть. «Браво, Виктор, браво!» — перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Крам же, ссутулившись, как будто ему на плечи резко легка тяжелая ноша, пошаркал в сторону комнаты чемпионов, стараясь особо не смотреть по сторонам. Постепенно шум стих и все внимание вновь обратил на себя кубок, пламя которого начало искриться и краснеть. Секунда и новая обугленная бумажка летит в руку Дамблдора, который, несмотря на свой возраст, ловко ее поймал и провозгласил. Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур. Флёр, услышав имя, подавила панику и, вздохнув, встала из-за стола, гордо откинула назад свои белокурые волосы и легкой, отрепетированной походкой пошла туда же, куда недавно зашел Крам. Роук, недолго думая, поднялся следом и быстрым широким шагом догнал девушку, поравнявшись с ней. Аплодисменты были не менее яркие, чем при Краме, разве что пару учениц Шармбатона, с которыми у Флёр были небольшие терки, были расстроены, но Роук чувствовал, что скорее плакали они ради утешения, а не потому, что им было действительно обидно. Каркаров, пока еще не зашел в комнату за своим чемпионом, попробовал возмутиться, встав на пути Флёр и Гарри. «Только чемпионы, парень», — проскрипел он, сморщившись, непонятно отчего. Гарри был наслышан про директора Дурмстранга, поэтому даже особо не стесняясь, подтолкнул Вейлу дальше, чтобы она обходила Каркарова, а сам, проходя мимо него, положил руку на плечо и тихо произнес. «А ты попробуй останови меня», — прошептал Роук и, хлопнув еще раз Игоря по плечу, пошел дальше. Каркаров, немного ошалев от такого поведения, пропустил мимо себя в итоге чемпионов и, когда они уже почти зашли в комнату, обратился к мадам Максим. «Что это за дерзкий ребенок? Он мало того, что пошел с чемпионом, так и меня смело ослушаться», — возмутился директор Дурмстранга. «Это Роук», — просто ответила директриса, даже не смотря в сторону бывшего пожирателя. Последнее, что Гарри уловил перед тем, как дверь закрылась, это буквально охуевшие выражения лица Каркарова, видимо, от осознания, кого он пытался только что остановить. «Что такое? Почему вас двое? Кто чемпион?» — спросил Крам, который уже стоял около камина с пламенем и тупил в него, пока не появились Флёр и Гарри. «Я», — ответила девушка на французском, видимо от волнения. «А я группа поддержки», — перебил Виктора Роук, тем самым затыкая его. Квиддичист намек понял и повернул голову обратно к камину, продолжая свое очень важное занятие. Делакур, разгладив несуществующие складки на платье, аккуратно села на краешек дивана, в позу примерной отличницы. Руки на колени, спинка ровная и так далее. Роб же упал рядом с Флёр, растянув ноги перед собой и закинув руку на спинку в противоположную сторону от Вейлы. Сидели они почти вплотную, что немного успокоило девушку, но решила она, что еще бы больше ее успокоило, если бы Роб взял бы ее за руку, но зная, что дожидаться чего-то такого от наемника не стоит, поэтому она сама аккуратно просунула руку под его с затаенной надеждой, глянув в глаза Гарри. Он, конечно же, читал свою книгу, но руку убирать не стал. Все-таки дружеская поддержка – это важно, именно так решил парень. Из-за двери раздались очередные аплодисменты, и через несколько секунд в комнату зашел чемпион Хогвартса, Седрик Дигори. Длинный паренек с невинным выражением лица, который своим видом вызывает лишь положительные эмоции. «Всем привет, я Седрик Дигори», – просто поздоровался парень, присаживаясь на свободный диван напротив Флёр и Роуга. «Виктор Крам», – буркнул стоящий около камина Дурмстронговец. Чем опять вызвал в голове Гарри ассоциации с Цундеркой. Флёр Делакур, следом представилась девушка, манерно кивнув головой. Роб же продолжал молча читать, и Седрик, посмотрев на наемника, решил не допытываться до него. Гарри же просто не хотел вписываться как-то в диалог между студентами, это не совсем его дело, примерно в таком русле размышлял парень, но прервала мысли Роуга, какое-то неожиданное непонятное чувство в сердце, как будто пару ударов вышли много сильнее, чем обычно. «Приятно познакомиться», — улыбнулся Дигори, стараясь не смотреть в сторону Флёр, чтобы не залипать на ней. «Интересно, почему они так долго? Я же вроде...» — прервала пуффендуйца дверь, которая открылась довольно резко, и туда зашел Джон Поттер, с немного потерянным, но счастливым лицом. «В чем дело?» — спросила Флёр. «Нам надо вернуться в зал?» Роб же хмыкнул от наивности девушки. «Что-то явно произошло, и сейчас они узнают, что...» В конце концов, с его дражайшим братцем каждый год происходит непонятная ерунда, так почему в этот раз все должно пойти без неожиданностей? В подтверждение мыслей Гарри вслед за Джоном влетел полосатый шмель, который почему-то носит имя Бэгмин. «Невероятно!» — воскликнул он, схватив руку Джона. «Необычайное происшествие!» «Джентльмены, леди!» — обратился он к чемпионам, таща Джонни к камину. «Позвольте представить вам, как бы удивительно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира». «Ну что-то такое я и ожидал», — мысленно вздохнул Гарри. «Ха-ха, очень веселая шутка, мсье Бэгмин», — выдала Флёр, от крайней степени напряжения полноценно эксплуатируя образ суки. Немного, правда, не вписывается в этот образ подрагивающие коленки и рука, которая буквально впилась в конечность Роуга. «Шутка, Бэгмин еще не пришел в себя». «Да нет же, какая шутка? Имя Джона только что выскочило из кубка. Это ошибка». В голосе ее начало звучало презрение. «Он не может соревноваться. Он очень маленький». А да, Гарри понимал, что Флёр сейчас себя показывает объективно не с лучшей точки зрения, но черт возьми, она поносит Джона Поттера, и сам Роуг готов был одним взглядом заткнуть всех, кто хоть что-то вякнет в сторону Вейлы. Это был уникальный вечер. Да, но случилось чудо. Бэгмин потер гладкий подбородок и улыбнулся Джону. «Уже какой раз, вы ведь знаете, возрастное ограничение наложили в этом году в целях безопасности. И раз его имя выскочило из кубка, думаю, теперь уже ничего нельзя поделать. Противоречит правилам. Вы обязаны, а Джону придется приложить все усилия». Дверь позади них опять отворилась. Вошли профессор Дамблдор, мистер Крауч, профессор Каркаров, мадам Максим, профессор МакГонагалл, бледный недовольный профессор Снейп, а также Поттеры, Лили и Джеймс. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов. Про Джеймса было понятно, главный Аврор должен присутствовать на таком мероприятии. То, что тут делала Лили, Гарри ума не мог приложить. «Мадам Максим», — негодующе воскликнула Флёр, совсем сбиваясь на акцент, — «они говорят, что этот пти-гарсон тоже примет участие. Как ты назвала моего сына?» Сразу включилась в защиту Лили Поттер, да и Джеймс не отставал и явно тоже хотел что-то сказать. «Правдиво», — тут же отозвался Роук, и затыкая читу Поттеров взглядом, которым он прошелся поверх книжки. Никто не любит на себе прищуренный взгляд красных глаз. Мадам Максим же наоборот была намерена продолжить конфликт, только вот не в защиту Флёр и нападок от родителей особо одаренных студентов, а про четвертого участника. Набрав в грудь побольше воздуха, чем визуально еще себя возвысила над всеми, директор Шармбатона произнесла: «Дамблёдор, что сие означает? Я тоже хотел бы это знать», — поддержал французов профессор Каркаров. На лице его застыла каменная улыбка, Синие глаза превратились в льдинки. Два чемпиона от Хогвартса. Что-то не припомню, чтобы школа, хозяйка турнира, когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами? С его губ слетел ехидный смешок. Импоссибль. Мадам Максим опустила огромную, унизанную прекрасными опалами руку на плечо Флёр. А в ГТС нельзя выставить двух чемпионов. Это не есть справедливо. Ну, подумал Поттер, у нее с английским точно беда, и это явно не от волнения. Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов. Каменная улыбка не сходила с лица Каркарова. Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов. Каркаров, это все проделки Поттера, вкратчиво произнес Снейп, его черные глаза зло поблескивали. Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила, весь в своего отца. Ладно, Снейп, в моих глазах ты резко поднялся, про себя хмыкнул Гарри. Помолчи, Снейп, Джон тут точно ни при чем, сразу же заступился за своего сына Аврор Поттер, я бы лучше подумал о том, кому это выгодно, смерть мальчика, который выжил, если не бывшему пожирателю, а... «Благодарю, Джеймс, Северус», – отчеканил Дамблдор. Оба мужчины умолкли и фактически развернулись в разные стороны. Сам же директор все еще пребывал в своих мыслях, в которые ушел сразу после того, как зашел в комнату. Бумажка с четкой надписью «Мальчик, который выжил», все еще дымилась в руках директора Дамблдора, намекая, что четвертому чемпиону таки быть. Но вот вопрос, почему связь с кубком у Джона не появилась, а вот у одного молчаливого наемника, да... Примечание к части. Просто прикольный миник, который я выложил недавно. HTTPS. Readfits 11482370 ВК. HTTPS. Арх 0 НТ. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 22. Или Гарри Поттер. А Роук все-таки звучало круче. Джон не мог бы пересечь запретную линию. Подала голос МакГонагалл. Смотря на то, как директор подозрительно молчит и явно витает где-то в своих мыслях, даже если бы захотел, в этом нет никакого сомнения. Тогда, наверное, ошибся сам Дамблдор, пожала плечами мадам Максим. Нет, наконец-то вернулся к разговору директор Дамблдор, линия должна была отсеять всех, кто слабее нужного возраста. Слабее, заметил оговорку Каркаров. Да, если бы нашелся талантливый молодой человек, который был бы на уровне силы старшекурсника, то чисто теоретически он бы мог пройти линию и принять участие в конкурсе, задумчиво проговорил директор, теперь смотря почти в упор на Роуга. «И почему вы об этом сообщаете только сегодня?» – возмутилась мадам Максим. «Да, может быть, мы бы еще привезли достойных учеников», – поддержал директор Дурмстранга. «Потому что такое возможно только чисто теоретически, я просто не хотел делать защиту сильнее, чем нужно», – все еще довольно серьезно продолжил Дамблдор. Простая логика, в конце концов, даже если бы такой студент нашелся, его бы не выбрал кубок, а если бы выбрал, то значит ученик более чем достоин. С каждым словом директора, Джон Поттер все больше и больше надувался от гордости, хотя кидал свое имя явно не он. Старший Поттер тоже недалеко ушел и стоял, скрывая свою гордость едва ли лучше, чем сын. Они оба думали, видимо, про то, что директор нахваливает мальчика, который выжил. «Что-то я не замечал в Поттере ничего из вышеперечисленного», – заново подал голос профессор Зелий, опять поднимая мнение Гарри о себе. «Он находится в середине снизу успеваемости и никаких талантов. Кроме таланта влезать в неприятности, мы как профессора пока не обнаружили. Ты мой кумир», – решил Роук, слушая спич Снейпа. «Сев, не передергивай, в зельях Джон не действительно не силен», – произнесла Лили Поттер, оспорив слова профессора. «Но в других направлениях я уверена. Боюсь, я согласна в этом вопросе с Северусом, если уж пошел разговор, я тоже не замечала каких-то особых талантов за мистером Поттером». К удивлению Зельевара, МакГонагалл вполне поддержала его, даже более того, я могу сказать за Филиуса, но он абсолютно точно так же видит в мистере Поттере обычного студента со средней успеваемостью. «Значит, вы что-то не понимаете», — немного сердито начал говорить Джеймс Поттер, у которого настроение после комментариев профессоров начало падать вниз, собственно, как и у его сына. В конце концов, только что директор Дамблдор сказал, что Джон уникальный, более чем доста. «Я говорил не про Джона», — перебил директор, — «он самый обычный ученик. Итак, мистер Крауч, «Мистер Бэгмин, что говорят правила на этот случай? Мы должны строго следовать правилам, а в них написано черным по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безоговорочно участвовать в турнире», — пробрюзжал Крауч. «Ну вот, значит, Джон будет участвовать», — обрадовался Джеймс, «ведь его имя выпало. Мальчик, который выжил, прочитал Дамблдор, не Джон Поттер». На этом моменте Роук, все так же втыкая в книжку, но слушая разговоры, почувствовал что-то, не иначе как пятой точкой. «Ну, а Джон Поттер, это мальчик, который выжил, Альбус, что вы тут растекаетесь в демагогии?» Раздраженно продолжил Поттер. «Какая разница, кто он?» Опомнился Каркаров. «Это несправедливый четвертый чемпион Хогвартса. Я требую, чтобы мы зажгли кубок еще раз. Все школы должны иметь равное количество участников. Это, Дамблдор, будет честно. Поймите, Каркаров, это невозможно», — возразил Бэгмин. «Кубок огня погас, и его разожгут не раньше следующего турнира, которому мы объявим бойкот», — взорвался Каркаров. «После всех встреч, переговоров, компромиссов я ничего подобного не ожидал, и готов хоть сейчас бросить все и уехать. Пустая угроза, Каркаров», — прохрипел голос у двери. «Ты не сможешь отозвать своего чемпиона. Как сказал Дамблдор, чемпионы связаны магическим контрактом. Хотят они или нет, им придется участвовать в турнире». «Что, не согласен?» В комнату вошел Грюмый, хромая, подошел к огню. Каждый его шаг сопровождался стуком, издаваемым правой ногой. «Согласен?» – переспросил Каркаров. «Боюсь, я не совсем тебя понял, Грюм. Неужели?» – спокойно продолжал Грюм. «Тогда слушай, все очень просто. Кто-то опустил в кубок имя Поттера, точно зная, что, выпади его имя, ему придется участвовать в турнире, пусть хоть небо обрушится. Значит, мсье успешно помог Агвакцу откусить от одного яблока два раза», — подытожила мадам Максим. «Да нет, скорее Шармбатону», — невинно поправил Дамблдор. И вот именно тут уже немного расслабившийся от перепалки директоров Роук понял, что дело пахнет, просто очень хуево пахнет. «Что это значит, Дамблдор?» — без особого восклицания уточнила мадам Максим. В конце концов, она была умной женщиной и понимала, что Альбус Дамблдор не тот человек, который будет кидаться какими-то ложными обвинениями. Директор Хогвартса тяжело вздохнул и, прикинув, что правду не скрыть, решил объясниться таки перед всеми сразу. «Я был первым, кто пришел на место трагедии в ту роковую ночь 31 октября 1981 года. Издалека зашел Альбус, кто был в комнате, тяжело вздохнул, видимо думая, что старик опять пошел из пустого в порожнее лить, и все, что я увидел, это кучку одежды и пепла, которые остались от Волан-де-Морта. На имени большинство в комнате вздрогнули, а также двух плачущих близнецов. А вот тут уже посыпались вздохи удивления. Как бы Поттер не искали Гарри, они все равно старались не распространяться по поводу исчезновения одного из детей, и большинство обывателей думали, что ребенок у читы Поттеров один. Тем не менее Дамблдор не собирался как-то смягчать, сами виноваты, как можно проебать семилетнего ребенка. Джон был ближе к кучке пепла, и поэтому я назвал его мальчиком, который выжил, уже более грустно, но с ноткой осуждения продолжил: я никогда не мог подумать, что родители будут разделять братьев и выделять одного из них. Пока Поттеры молча краснели и бледнели от раскрытия их скелетов в шкафу, остальные тихо молчали, осознавая истину. Это было почти гробовое молчание, слишком много новостей свалилось на находящихся здесь людей и полукровок. Фактически я не знал, кто из них кто, и сейчас кубок выкинул имя мальчик, который выжил. Учитывая, что я не чувствую связи кубка с Джоном, вывод: Гарри исчез, не выдержал Джеймс, его нет, и он не может быть чемпионом, потому что кубок выбирает только из присутствующих, я это точно знаю. Если ты, Дамблдор, сделал это только ради того, чтобы принизить нас с Лили, после того, как вы относились к Гарри и как вы смогли его потерять, хоть как-то еще больше принизить вас у меня не получится, даже если бы было желание, — холодно отрезал Дамблдор, лишь мельком кинув взгляд на Джеймса. Я могу точно сказать, с кем сейчас есть связь у кубка. Увидев взгляд директора Хогвартса на себе, у Роуга проскочили мурашки по спине, потому что он понял, что имел в виду старик и что за ощущение было у него до того, как Джон вошел. Направление взгляда директора заметили и остальные зрители развернувшейся картины, и точно так же перевели взгляд на Гарри. Даже Флёр с каким-то недоумением уставилась в пофигистически на все взирающие очи Поттера. «Новость, что я мальчик, который выжил, запоздал лет на 15, Дамблдор», — спокойно произнес Гарри, уткнувшись обратно в книгу. «Роук», не веря своим ушам, переспросила Флёр. «Гарри, Гарри Поттер», заново представился Роук, заставляя легким движением руки исчезнуть маску, «и я не собираюсь участвовать в этом турнире, иначе это будет чистый фарс». Впервые за довольно много лет, кто-то еще кроме самого Гарри увидел его лицо, аристократические черты лица, причем явно поттеровские, пусть и какие-то более хищные, едва видная щетина и все такое же абсолютно нейтральное выражение лица. Ах, ну и еще яркие зеленые глаза, которые хоть раньше были и видны, но не отсылали к его корням настолько сильно. У Флёр, кажется, на секунду перехватило дыхание. Она много раз думала, что под маской у ее загадочного охранника, и, честно говоря, она думала, что там вряд ли что-то хорошее, начиная от травм, заканчивая просто врожденными дефектами, но еще тогда она решила, что ее красоты хватит на них обоих. Но реальность, как оказалось, намного лучше мечтания, и девушка застала себя за тем, что стремительно краснела, разглядывая своего телохранителя. «Да пошел ты нахуй, грязный, маленький пидорас!» У старшего Поттера, кажется, сдали нервы, плюясь слюной, он начал обзывать Роуга, подходя к нему. «Как ты смеешь использовать имя моего сына? Ему сейчас 14 лет». На последней фразе Джеймс подошел достаточно близко, чтобы попытаться схватить Роуга за грудки, но как только он уже протянул руки, Гарри просто легко махнул кистью, отбросив чистой магией старшего Поттера в другой конец комнаты и вырубив его об стену. Несколько палочек, в том числе от Лили Поттер, Грюма и даже почему-то Северуса с ней поуставились на наемника. «Трогать меня было не обязательно», — уточнил Роук. «Пусть полежит, отдохнет, истеричка, блин. И уберите свои ковырялки, пожалуйста». «Ага». Увидев подтверждающий кивок от директора Хогвартса, волшебники с большим неудовольствием убрали палочки, а Лили еще побежала к лежащему мужу. «Тем не менее, га, Роук, в турнире тебе придется участвовать», — продолжил Дамблдор, «иначе ты лишишься магии». «Можно и Гарри, я не против», — хмыкнул наемник. «Вы хотите сказать, что даже с учетом того, что вылетело не мое имя, к этому кубку я не подходил, и ученик Шармбатона, я чисто юридически, я все равно буду участвовать?» «Серьезно?» «Да», — вклинился в диалог Крауч. «Ты подходишь по возрасту, ты присутствовал тут во время выбора кубка, и этого было достаточно, чтобы он выбрал тебя. Хотя я все еще сомневаюсь, что выбран именно этот мальчик. В конце концов, все знают, что мальчик, который выжил, это кличка Джона Поттера, и все подразумевают это, когда закидывают бумажку». «Магия загадочна», — ответил Дамблдор. «Тот, кто кидал эту бумажку, имел в виду именно мальчика, который выжил, а не Джона Поттера. Поэтому кубок и выбрал Гарри. Я все еще планирую объявить бойкот. Неважно, кто это, важно, что это четвертый недоговоренный заранее участник», — решил напомнить о себе Каркаров. «Ты, видимо, забыл, Каркаров, что ты все еще один из подозреваемых», — громыхнул Грюм. «В конце концов, кто-то кинул именно мальчика, который выжил, не надо быть ученым, чтобы понять для чего. Учитывая, что этот Роук думал, что мальчик, который выжил, это его брат, то я скорее поверю, что он решил отомстить», — неприятно проскрипел директор Дурмстранга. «Так подождите, что значит, я не мальчик, который выжил?» Наконец-то опомнился Джон, который все это выслушивал с очень глупым лицом. «Мерлин, какой же он тормоз!» «Тихо, так чтобы его слышала только Флёр», — пробормотал Гарри. «Пусть он и говорил на французском, но сказать точно, кто его знает в этой комнате, парень не мог». «Так значит, Гарри Поттер?» «Да, угу, типа того». «И ты сбежала из дома в 7 лет?» «Да, было дело». «И тебе 14?» «Да, в смысле, нет, мне почти 20», — опомнился Поттер. «У меня была насыщенная жизнь, год за два шел». И пока Флёр хихикала над этой шуткой, до Джона наконец-то доперли объяснения матери, которые 5 минут назад давал всем присутствующим Дамблдор. «Что за бред, мама? Этот кубок ошибся, я мальчик, который выжил, мало ли что там пришло в голову тому, кто бросал бумажку, сделал пусть и слегка высокомерный, но логический вывод парень. Гены не проебешь», — хмыкнул Гарри про себя. «Что бы он ни говорил, но что его отец, что мать талантливые и умные люди, и много чего они передали своим детям. Так что и Джон при всей своей лени и зашоренности, логично и шустро мыслить это ему не мешает». «Логичное предположение», — произнесла мадам Максим. «Это точно не Гарри», — поддакнула Лили. «Я бы почувствовала, что мой сын рядом, и в конце концов ему 14, он еще ребенок, но никак не здоровый лоб», — нахмурившись, произнесла она, смотря на Роуга. Тот же, не мудрствуя, заржал. Ему действительно было смешно, Он столько раз все это время был буквально в нескольких метрах от родителей, будь то в кафе или просто на улице, но ни разу никто из родичей даже не почесался. Немного отсмеявшись, в тишине, пока все на него смотрели, Роук решил уточнить: «Ты как-то никогда особо не чувствовала, есть я рядом или нет. Я помню кучу праздников, на которых вы обо мне вспоминали только к вечеру, так что нет ничего удивительного, что и сейчас ты, даже когда я маску снял, меня не узнала», — легко улыбаясь, произнес Гарри. Эту ситуацию на самом деле он давно отпустил. У него есть куча проблем намного серьезней, чем легкие разборки с родственниками. Вернемся к турниру. «Хорошо, нет проблем, я буду участвовать, но это будет фарсом». «Нет», — многие, казалось, не поняли, что имел в виду Поттер, но главное, что уловил Дамблдор, и ответил: «Нет, я не думаю, что это важно. Грубая боевая мощь не то, что нужно, чтобы пройти любое из заданий. По крайней мере, мы так постараемся сделать». В последнем его предложении проскочила легкая, едва заметная нотка неуверенности. «Отлично, осталось решить, от имени какой школы я буду участвовать», — улыбнулся во всю ширь зубов Гарри. Флёр, немного залюбовавшись улыбкой, которую наконец-то увидела не только в глазах, пропустила тот факт, который отметили многие. Зубы Роуга были буквально немного, совсем чуть-чуть, но отличные от человеческих. «Простите, мадам Максим, но представлять Шармбатон действительно нечестно, поэтому я представляю школу имени Феликса». Заявление вызвало легкий ропот у толпы перед Роугом, потому что никто не слышал о такой школе, но тем не менее спорить смысла не было. Лучше так, чем два чемпиона от одной школы. Поэтому невольно все согласились, и тогда Бэгмин решил продолжить официальную часть. «Ну что ж», — потер он руки и улыбнулся. «Пора дать чемпионам соответствующие инструкции. Это честь, Барти, представлена тебе. Не возражаешь?» «Да, да». «Инструкции», — очнулся Крауч от своих мыслей, в которые он погрузился, — «первый тур». Он подошел к камину. По мнению Гарри, старику надо бы отдохнуть. Под глазами залегли тени, тонкую, как папиросная бумага, кожу избороздили морщины. «Первый тур проверит вашу смекалку», — принялся за объяснение Крауч. «Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов». «По-моему, это все, Альбус», — повернулся Крауч к Дамблдору. «Да, все». Директор Хогвартса был в своих мыслях, поэтому никаких уточнений следом не последовало. Поэтому постепенно люди начали рассасываться. Каркаров увел своего чемпиона за плечи, что-то уже нашептывая на ухо. Бэгмен поулыбался, и свалил во свояси. Крауч тоже что-то бурча под нос свалил. «Седрик, советую вам сейчас же идти к себе», — улыбнулся Дамблдор чемпиону. «Не сомневаюсь, Пуффендуй горит желанием отпраздновать ваш успех. Нельзя лишать друзей отличного предлога устроить шумное и веселое столпотворение.